Фиговое дерево. Они называли ее зеленой линией, демаркационную линию, прорезавшую Кипр, чтобы отделить греков от турок, христиан от мусульман. Демаркационную линию назвали так отнюдь не потому, что она пролегала через многие мили девственных лесов, а исключительно потому, что у британского генерал-майора, проводившего границу на разложенной перед ним карте, под рукой оказался зеленый химический карандаш. Впрочем, выбор цвета оказался не случайным. Синий стал бы чересчур греческим, а красный – чересчур турецким. Желтый цвет символизировал идеализм и надежду, хотя его также можно было считать цветом трусости и обмана. Розовый цвет ассоциировался с юностью, игривостью и женственностью, что казалось неприемлемым. Впрочем, так же, как и фиолетовый, символизировавший амбиции, роскошь и власть. Белый и черный, естественно, не подходили, слишком однозначные. Тогда как зеленый, используемый в картографии для обозначения дорог, выглядел менее спорным и благодаря своей нейтральности мог считаться удачной альтернативой. Зеленый – цвет деревьев. Иногда я спрашиваю себя, что было бы, если бы в тот самый день в результате переизбытка кофеина или побочного эффекта каких-либо ранее принятых лекарств или из-за разыгравшихся нервов, рука генерал-майора Питера Янга дрогнула. Сдвинулась бы граница хотя бы на долю дюйма вверх или вниз, оказавшись здесь, а не там. И повлияло бы это непроизвольное изменение на мою судьбу и судьбу моих родственников. Появилось бы в греческой части острова лишнее фиговое дерево, или же наоборот, в турецкой стало бы на одну смоковницу больше. Я пытаюсь представить себе этот переломный момент, столь же мимолетный, как аромат бриза. Короткую паузу, легкое сомнение, скрип химического карандаша, проводящего по блестящей поверхности карты, несмываемый зеленый след с неотвратимыми последствиями для прошлых, настоящих и даже будущих поколений. История, вторгающаяся в будущее. Наше будущее.